Труман Капоте, Кристофер Ишервуд, Норман Мейлер. Некоторые критики считают, что Капоте — его создатель. Ишервуд признается, что учился у Мейлера украшать факты, и что его автобиографические книги — все немного романы. Во втором методе все обосновано, все документально. Иногда страницы пестрят подстрочными примечаниями, иногда они отведены в конец книги, иногда их заменяет подробная библиография. Образчик такой работы — монументальная биография Генри Джеймса, написанная Леоном Эдолем. В одном из своих работ он писал: «Единственный акт воображения, дозволенный автору-биографу, — это воображение формы. Биографы ответственны за факты, которые должны быть ими интерпретированы. Неинтерпретированный факт — это золото, закрытое в земле». Я решил искать истину в двух направлениях — в структуре эпизодов и психологической интерпретации прошлого. Дать историю в форме биографического повествования, оставаясь в то же время верным всем моим документальным материалам. Вот в чем я видел тонкость и занимательность моей задачи. «Жилище львов», страница 9. Я старалась следовать методу Эдоля. В конце книги мной приложены две библиографии — русская и иностранная. Эти книги, около 300, были положены в основу моей работы. Я использовала их. Но это далеко не все. При мне была моя память, сохранившая мне прошлое. Все то, что когда-то было рассказано Марии Игнатьевной Будберг, мне лично, Ходосевичу, нам вместе, а иногда и нам всем, тем, кто дружно жил в доме Горького в те годы, в Саарове, в Мариенбаде, в Соренто. Я написала здесь все, что знала. Если читатель сделает мне упрек, что я написала недостаточно, то я приму этот упрек, найду его отчасти справедливым. Но я написала все, что я могла написать. Если бы я написала больше, это было бы беззаконие. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает о Марии Игнатьевне Будберг больше меня, я буду счастлива, но боюсь, что этого не будет. Диалогов в книге нет, только слова, когда-то произнесенные в моем присутствии. Прямая речь, если она попадается, не моя уступка развлекательности. Она либо была мне передана свидетелем, либо взята мною из мемуарной литературы. Но главным образом прямую речь я передавала косвенно. Название книги взято от прозвища, которое еще в 1921 году было дано Марии Игнатьевне Будберг Горьким. В этом прозвище скрыто больше, чем на первый взгляд заметит читатель. Горький всю жизнь знал сильных женщин, его, несомненно, тянуло к ним. Мура была и сильной, и новой, но, кроме этого, она была известна окружающим тем, что происходило от Аграфены Закревской, медной Венеры Пушкина. Это был второй смысл. И третий стал нарастать постепенно, как намек на железную маску, на таинственность, окружающую ее. Железная маска. До сих пор неизвестно, кто скрывался под ней. Человек в неснимаемой железной маске на лице был привезен в 1679 году в крепость Пиньероль во Франции, а затем в 1703 году переведен в Бастилию, где и умер. И в самом деле Мура оказалась не тем, за кого выдавала себя, до последнего дня жизни, как мы увидим, умножая ложь и умалчивая слишком о многом. В этом состояла одна из главных задач ее жизни. Она рано очистила себе путь для легенды. Никого не было вокруг, кто бы мог внести поправку в ее рассказы. Тот мир, где она жила до 1918 года, был уничтожен, и она вышла из него невредимой. Может быть, не вполне. Кроме нее самой, никто ничего не мог свидетельствовать о ее прежней жизни. А настоящую было, конечно, легче уберечь.